Родина землепроходцев. Анатолий Беднов. Пока речь идет о мероприятиях, праздниках, конкурсах, фестивалях, ярмарке. Но ведь любой регион России ассоциируется с определенными историческими фигурами. У нас это Михайло Ломоносов, сказочники Степан Писахов и Борис Шергин. Александр Тутов. Есть еще тема Ермака, фигуры первооткрывателя и завоевателя мирового значения. Сейчас в Красноборском районе пытаются этот бренд раскручивать, но без поддержки со стороны области это сложно. Если продолжать проводить ермаковские фестивали, туда можно привлекать туристов. Ведь у нас не так много фигур, имеющих глобальное значение. Архангельская область должна позиционировать себя как родина землепроходцев. Ермак, Дежнев, Хабаров, Атласов, Пянда, губернатор Русской Америки Баранов – все родом отсюда. К тому же наш край – родина кораблестроения. С ним связаны имена Колчака, Папанина, Седова и других исследователей Арктики. Так что бренд «Архангельская область, родина землепроходцев и первооткрывателей» должен быть основным. Вот это настоящий бренд, а не придуманные дураковины и тому подобное. Анатолий Беднов. Родина снеговика, почта Деда Мороза и так далее. Тем более, что родина Деда Мороза сегодня прописалась в Великом Устюге, и создается еще одна на Алтае. Скоро у Деда Мороза резиденций будет больше, чем у президента России. Александр Тутов. Так же, как у Бабы-Яги, которую мы пытались поселить в Красноборском районе. Фестиваль Козьмы Прудкова в Сольвычегодске не получает развития, потому что эта фигура все-таки не глобального, а российского уровня, при том, что сам Сольвычегодск – место историческое. Анатолий Беднов. С другой стороны, Иосиф Бродский, отбывавший ссылку в Коношском районе, фигура вроде бы мирового значения, Нобелевский лауреат, но его поэзия все-таки рассчитана на любителя-эстета. Александр Тутов. Тему Ермака надо продолжать. А у нас сегодня перестарались с дураковинами. Родиной белого гриба, родиной зимушки зимы. Это все, конечно, бренды, но узкие бренды. Анатолий Беднов. Зиму можно прописать в любом северном регионе. Белые грибы растут тоже практически везде. Александр Тутов. И для их раскрутки нужны деньги. Деда Мороза в Великом Устюге ведь раскрутили благодаря московским деньгам. Учитывая, что сейчас никто больших денег вкладывать не будет, брендами можно сделать только исторических персонажей, имевших отношение к данному региону. Октябрь 2013 года.